Глава 10. Старая роза и новая угроза. Ночевали мы все трое в хоромах Марфы Ивановны на канале Грибоедова. С вечера собрали вещи, необходимые прекрасной даме для комфортной жизни в лазарете, чтобы поутру отвезти их к Марфеньке. Дождались курьера с заказанными фруктами и конфетами, выпили чаю и легли спать. Нет, даже не так. Полегли. Вымотались за день, переволновались, и сил ни на что не осталось. А ночью я встала, в туалет и увидела под дверью кухни полоску света. Заглянула и спросила: «Ты почему не спишь?» Тетя Ида наклонила голову и посмотрела на меня поверх очков. «А ты почему?» Напрасно чаю на ночь глядя напилась. Я прошла к столу, за которым устроилась тетушка, и села напротив, конечно же, заметив, что при моем появлении она перевернула лист бумаги и придавила его карандашом. «А я все думаю». «О чем же?» Я подбородком указала на тетрадный лист в невинную клеточку. «Давай, рассказывай и показывай». Мы так и не обсудили новость от Митеньки Толстопятого. Про генерала Митеньку с его информацией я и забыла, если честно. В свете того, что мы чуть не потеряли нашу дорогую Марфеньку, смерть незнакомых людей, Барабасова и китайца-художника, уже не казалась трагедией. «Да ладно, это подождет», — сказала я тете. «Не знаю, не знаю». Теперь она посмотрела на меня сквозь очки, и глаза ее за стеклами сверкнули голубым лазером. «Митенька сказал, китайского юношу в ванне никто не топил. Он сам утонул». «Да как такое возможно?» — перебила я. Тетушка подняла руку, останавливая меня. «Дай договорить, будь добра. Митенька поделился со мной результатами экспертизы. Знаешь, что нашли в организме этого китайского Йоси?» «Йоси он. Что же?» «Лекарство от повышенного давления. Очевидно, молодой человек значительно превысил необходимую дозу, да еще и запил препарат алкоголем». «Дай сама догадаюсь». Теперь уже я вскинула руку. «Не иначе шампанским или игристым. И еще, небось, заел шоколадом, белым, пористым». «Откуда ты?» Тетушка озадаченно поморгала, но не стала настаивать на моем ответе, спеша закончить собственное сообщение. «Так вот, насчет лекарства. Точно такое же, и тоже с передозировкой, приняла Марфа. Оттого-то и слегла внезапно прямо на улице. Это совпадение не кажется тебе странным?» «В самом деле...» Я призадумалась. «Погоди-ка. Давай по порядку. Йоси переборщил с лекарством от давления, отчего сомлел на выставке, неудачно упал прямо в ванну и там захлебнулся. А этого никто не заметил? Так что ли получается?» «Думаешь, подобного не могло быть? Прихожей того странного художественного салона очень тесно. Ванну приходилось обходить, а вода в ней была непроглядная, темная. Так сказать, что упало, то пропало. К тому же вспомни, на бортике ванны как раз синела надпись «Добро пожаловать».» Все более горячась, проговорила тетушка. «Так что даже если из воды какое-то время торчал фрагмент другой, бедняги Юси, гости выставки вполне могли расценить это как перформанс. В конце концов, там же рядом сидел манекен, позаимствовавший свою верхнюю половину у лошадиного скелета. Что в сравнении с ним торчащая из ванны нижняя часть человека? Не удивлюсь, если кто-то любезно затолкал ее в воду, ведь выставка была интерактивная». «Ну, предположим». Я не стала спорить. «А что, Марфа Ивановна, она тоже запила свое лекарство шампанским и заела шоколадом?» зеленым чаем с пирожными, но не свое. «Что?» — не поняла я. Тетушка наклонилась ко мне через стол и понизила голос до свистящего шепота. «А то, что Марфа никогда не страдала от повышенного давления и, соответственно, не принимала препаратов для его понижения. Это значит, что лекарством ее кто-то незаметно опоил. А зачем?» «И где? И когда? И кто?» Я выдернула из-под руки родной старушки листок с карандашом и принялась записывать вопросы. Увы, задать их Марфеньке не получилось. Утром, когда мы приехали в больницу, мадам Зарецкая уже лежала в отдельной палате и выглядела, если не цветущей розой, то вполне себе бодрым огурцом. Но, увы, для допроса была не в кондиции. У нее случился очередной день победы маразма, и о том, что происходило накануне, она не помнила ровным счетом ничегошеньки. «Ах, как это не кстати!» — посетовала тетушка, но ничем более не выдала своего разочарования. Им с Иркой пришлось внимательно слушать разглагольствование Марфеньки, почему-то убежденной в том, что она оказалась на больничной койке из-за сверхсильного душевного волнения. Причиной последнего нежная дева уверенно называла Васеньку Требушинского, который опять отчебучил. Что это за Васенька такой, не знала даже тетя Ида, что, впрочем, не мешал ей кивать и поддакивать 16-летней подружке. Ирка сидела с кислым выражением лица, но тоже изображала подходящее случаю сочувствие и время от времени даже, на мой взгляд, чуточку слишком злобно, приговаривала: «Ох уж этот Васенька! Бедные Требушинские! Досталось же им такое счастье!» Меня Марфенька, впавшая в маразм, по своему обыкновению не замечала, и я этим нагло воспользовалась, бесцеремонно обшарив карманы висящего в шкафу пальто и сумку старой актрисы. Тетушка с беспокойством косилась на меня, но помалкивала, а Ирка глядела очень внимательно и не пропустила момент, когда я радостно пробормотала: «Эврика!» «Пардон, пойду попудрю носик», — тут же выпалила подруга и, подхватив меня под руку, выволокла из палаты, чтобы сразу за порогом спросить: «Почему, Эврика? Что ты нашла? Рассказывай». «А вот что, смотри». Я показала ей чек, обнаруженный в кармане безупречно стильного на все времена верблюжьего пальто. Судя по дате и времени, примерно за 2 часа до того, как ей стало плохо на улице, Марфенька купила за 1194 рубля какое-то райское наслаждение. «За 1000 с небольшим рублей и я бы такое купила. Мне в последнее время адски не хватает райских наслаждений», — проворчала подруга. «Как думаешь, что это?» Она постучала ногтем по чеку. «Вероятно, пирожные», — предположила я. Те самые, которыми Марфенька заела усиленную дозу ненужного ей препарата от давления. «Райским наслаждением обычно не предаются в одиночестве», — Ирка подмигнула. «Зришь в корень». Я присмотрелась к бумажке. «По-моему, это какая-то кондитерская. Надо узнать, где она находится. Давай-ка я расправлю чек и подержу, а ты снимешь его смартфоном и отправишь Архипову. Пусть найдет нам это заведение». «Ну вот, еще и Архипова привлечем», — недовольно сказала подруга, но спорить не стала и сделала, как я сказала. Наш общий друг-приятель Архипов, директорствующий в одной айтишной конторе, не подвел и быстро выяснил адресок интересующего нас заведения. Оно оказалось булочной-кондитерской, расположенной как раз напротив того старого театра, который актриса Зарецкая ласково называет «своим». Оставив тетушку по девичьей секретничать с юной Марфенькой, мы с подругой отправились туда. Кондитерская оказалась не из самых дешевых, а потому в утренний час Наплыва клиентов в небольшом зале сложной конфигурации не наблюдалось. Мы побродили между колоннами, как в лесу паукали, услышали, наконец-то, слабый отклик из глухого аппендикса и обнаружили там мраморную стойку поверх стеклянных витрин с соблазнительной сладкой продукцией. Но ничего такого, что стоило бы 1194 рубля, на полках не нашли. «Видать, оно не для всех», — пробормотала Ирка и, опасно налегая на стекло витрины, заговорщицким тоном спросила девушку за стойкой. «А как насчет райского наслаждения? Есть?» «Было, будет», — подсказала варианты ответа я. «Завтра». Девушка приподняла стоящую на стойке стеклянную банку с прилепленной к ней бумажкой с надписью «Котику на корм» и протерла тряпочкой мраморную поверхность под ней, и без того, совершенно чистую. Ирка, она умеет разговаривать с разного рода персоналом, мгновенно поняла намек, полезла в кошелек и сунула в склянку для котика 100 рублей. «Мы это райское наслаждение по одной коробочке заказываем. Оно вообще-то не пользуется спросом, но есть постоянные клиенты, те всегда берут», — сообщила девушка, заправив за ухо прядь синих волос. Ирка пожертвовала воображаемому котику еще полтинник. «Старушки театральные, райское наслаждение — это набор из 6 пирожных, которые нынче не в моде. Эклер с масляным кремом, картошка и корзиночка. Всего по паре. Вкусно, но уж очень калорийно», — пояснила девушка, потрогав одну из своих сережек-пуговок. У нее их в каждом ухе было по несколько штук. Можно не просто трогать, перебирать, как кнопки аккордеона. «Что за старушка вчера покупала этот винтажный десерт? Не опишите?» Я порылась в карманах и внесла свою лепту. С веселым звоном сыпала в банку горсть монет. «Вчера не моя смена была». Девушка переставила склянку на полку под прилавком, то ли не пожелала принимать пожертвование звонкой мелочью, то ли дала понять, что больше ей сказать нечего. «Вы что-то выбрали? 2 капучино и пару трендовых пирожных на ваш вкус». Ирка не стала настаивать на продолжении беседы. С кофе и десертами мы устроились у окна с видом на здание театра и, звякая ложечками, наскоро посовещались. «Ты заметила, как продавщица глянула на холодильник, когда ты спросила ее про райское наслаждение? Могу поклясться, что сегодняшняя коробка там, ее еще никто не забрал. Можем устроить тут засаду и дождаться любительницу немодных пирожных». Я укусила модное без сахара и глютена и поморщилась. «Какая гадость!» «Угу!» Ирка с хрустом, как бобр полена, прожевала свой коржик из овсяных хлопьев с кокосовой стружкой и сухофруктами, жадно запила его кофе и уточнила предложенный план. «Подстережем тут какую-то театральную даму и выясним, не с ней ли вчера Марфенька пирожные ела». На фуршете у Барабасова присутствовали актрисы Марьяна Душечкина, Алла Лимпопович и Вера Горошкина, напомнила я. «Курица, гусыня и павлиниха, как назвала их Марфенька». Подруга поставила на стол чашку и боком навалилась на широкий подоконник, высматривая что-то за окном. «Но Лимпопович и Душечкину долго ждать придется. Смотри, они задействованы в утреннем спектакле, а он начнется через 20 минут. Не хочешь посмотреть на этих птиц в их естественной среде обитания?» Не дожидаясь моего ответа, она подскочила со стула, сдернула с соседнего сумку и умчалась, напоследок бросив мне: «Жди тут, я мигом». Я не роптала. Театральные представления люблю, особенно такие, где никого не убивают. По-настоящему, я имею в виду. Подорожку, пожалуйста, сколько угодно. За Джульетту, Дездемону, Анну Каренину, Екатерину из «Грозы» я не переживаю. зная, что они благополучно оживут, как только опустят занавес. Но мы с Иркой явно не ограничимся тем, что просто посмотрим на Лимпопович и Душечкину из зала. Поэтому я решила подготовиться к предстоящей встрече. Вы знаете, та старая актриса, которая вчера купила ваше райское наслаждение, вскоре после этого попала в реанимацию. Вернувшись к стойке, как бы, между прочим, сообщила я девушке за ней. «Это вы к чему?» Она заметно напряглась. «Нет-нет, я вовсе не намекаю, что уважаемая бабушка отравилась вашей продукцией». Я неискренне улыбнулась. «Просто весьма возможно, что ту коробку, которую вы отложили, сегодня никто не купит, а завтра пирожные будут уже не первой свежести. Глядишь, еще кому-то от них подурнеет». «Ну, значит, спишем их». Девушка тоже улыбнулась. И тоже неискренне. «Зачем же списывать? Убытки нести? Давайте куплю их прямо сейчас». Я достала банковскую карточку, помахала ею в воздухе. Это всех устроило. И через пару минут я вышла из заведения с коробочкой пирожных. Пришлось нести ее в руках, потому что моя сумка не столь вместительна, как Иркина торба, которую подруга важно называет «закрома родины». Высматривая подругу с ее объемистой ручной кладью, чтобы переложить в ту пирожные, я прошлась вдоль фасада театра и заглянула в арку, за которой прячется небольшой внутренний двор. Мы уже были в нем, когда дожидались возможности пройти в театр через служебный вход. Хоть он и театральный, выглядит дворик совершенно заурядным, даже затрапезным. Чахлая круглая клумбочка, облезлая скамья, урна-мусорка, выполняющая функции пепельницы. «Хм, а это что?» Солнечный зайчик прыгнул мне в глаза, как с трамплина, отскочив от трепещущей на ветру золотой ленты. Я прикрыла пострадавшие зрительные органы козырьком из ладошки и заинтересованно поморгала на одно из окон первого этажа. Еще недавно, ничем не примечательное, сегодня оно было затейливо украшено. Я приблизилась, разглядывая неожиданный декор, преимущественно текстильный. Привязанные к решетке пестрели и шуршали, обтирая свободными концами жестяной подоконник и стену с подветренной стороны разноцветные ленты, банты, тесемки и даже один вискозный шарфик. Вдоль нижнего края рамы закрытого окна тянулись выложенные в ряд разномастные пуговицы, крупные, броские, рельефные, некоторые с цветными стеклышками. Все вместе производило странное впечатление, как будто в центре Питера наскоро обустроили выставку для охочих до лент, бус и блестящих бирюлек туземцев. Не хватало разве что стопки синих шерстяных одеял и бутылок с огненной водой, чтобы начать обмен сомнительного добра на остров Манхэттен. Хотя зачем Питеру еще один остров? Тут и так их аж 42. «Извините, это закрытая территория», — произнес мужской голос за моей спиной. Я обернулась. Из служебного входа выглядывал хмурый, немолодой мужчина в черных брюках и темной жилетке поверх белой рубашки с галстуком. На нагрудном кармане жилетки золотилась вышитая лира. Я догадалась, что это униформа. Значит, передо мной охранник. Не иначе тот самый Игнатич, которого упоминал Писоцкий. Я ничего не успела сказать. Игнатич увидел в моих руках коробку с пирожными, и его лицо перекосилось плаксивой гримасой. «Ее любимые. Ах, бедная Роза!» Он вышел на крыльцо, не забыв плотно прикрыть за собой дверь, и крепко зажмурился, не то спасаясь от прыгучих солнечных зайчиков, не то сдерживая подступившие слезы. «Что еще за Роза?» — шепотом поинтересовался знакомый голос. Я покосилась на незаметно подошедшую Ирку, и мимика изобразила недоумение. «Понятия не имею, что за Роза. Заслуженных театральных работниц, к которыми мы планировали поинтересоваться, зовут Марьяна, Алла и Вера. А, впрочем, почему бы в рядах актрис не быть и Розе? Тоже красивое имя. Но тут Игнатьич, продолжая жмуриться и хмуриться, слезливо пробормотал: «Царство небесное, Розочки!» И я моментально сориентировалась, сдернула с коробки с пирожными алую шелковую ленту и сунула ее Ирке, кивнув на декорированное окно, с пистолетным треском открыла прозрачную упаковку и шагнула к вздрогнувшему охраннику. «Помянем». «Кого еще?» — заволновалась, озираясь, Ирка. К счастью, не возопила в полный голос, озвучила свой вопрос сиплым шепотом. Хорошая была женщина. Я поднесла Игнатичу пирожное. Как хорошо, что имя Роза не носит мужчины. Я не могла ошибиться. «Очень хорошая. А мастер какой?» Охранник осторожно взял картошку, сунул ее в рот, прожевал и искривился, будто съел не шоколадное пирожное, а что-то совсем другое, из крайне неаппетитной коричневой массы. «И как мы теперь без нее?» «Да», — подходящим случаю печальным тоном согласилась я. «Без Розы будет трудно». Ирка смотрела на меня, как на ненормальную. Я произвела выстрел глазами, соединив косым взглядом ленту в ее руках и тесемки-банты на окошке. «Ничего не понимаю», — проворчала Ирка, но пошла привязывать ленту к решетке. «Никто не понимает». Я охотно подхватила и развела ее реплику. «Как же так? Почему? Была Роза, и нет ее». «Господь прибрал, а он разве объясняет, кого и почему?» Розу, видать, пожалел. Спать легла и не проснулась. Легкая смерть. Игнатьич вздохнул, взял эклер, оглянулся через плечо и пояснил кому-то, выглянувшему из приоткрывшейся двери: «Розу поминаем пирожными, любимыми ее». Дверь распахнулась, на крыльцо повалили люди, сплошь странно одетые, в сценических костюмах, но с куртками и пальто на плечах. Пирожные из коробки моментально разобрали и зачиркали спичками, задымили загодя приготовленными сигаретами. Я услышала знакомый голос артиста Лапикова и потихоньку отступила, чтобы он меня не увидел. Встречал уже нас с подругой в образе ушлых журналистов. Мог не кстати разоблачить. «Что тут вообще происходит?» Ирка, которую я подхватила под локоть, уходить не хотела, оглядывалась на пестрое сборище под варварски декорированным окном. Привязанная ею красная ленточка от упаковки с пирожными крутилась на ветру тугой пружинкой. «Мы на спектакль не опоздаем?» — напомнила я. «Ой, да, я же купила билеты!» Подруга спохватилась, сама потащила меня вперед, вытянула со двора и заволокла в парадную. Там сбавила ход, оправила на себе перекосившееся пальто, приняла подобающий степенный вид, но любопытство не утратила. И, уже сдав верхнюю одежду в гардероб и пригладив у большого зеркала волосы, повторила свой вопрос. «Так что это было там, во дворе?» «Что-то вроде стихийного мемориала». Я пошла по холлу, вглядываясь в таблички под украшающими стену портретами. Странно, тут нет ни одной розы. «Ближайший цветочный магазин за углом, но вернуться до начала представления вы уже не успеете», подсказала, встав со стула у двери, пожилая женщина в длинной темной юбке и белой блузке с жилеткой. На груди у нее золотился значок в виде лиры, и я догадалась, что эта дама — капельдинер. «Нет, я про другую розу». Я остановилась, надеясь что-то узнать от любезной дамы. Она была таким хорошим человеком и мастером, а ее портрета тут почему-то нет. «Но здесь же только артисты, режиссеры, творческий коллектив». Дама как будто слегка шокировалась. А Роза Марковна, при всем к ней нашем уважении, была лишь завхоз. Завхоз? Не расслышала Ирка. Не завхоз, а завхоз. Заведующая костюмерной. Дама объясняла терпеливо, но с легким презрением. Я не выдержала и показала, что не совсем уж серый валенок, максимально развернув ответ для неискушенной подруги. Работники костюмерного цеха следят за чистотой костюмов, гладят их и разносят по гримеркам в день спектакля. Иногда помогают артистам надевать и застегивать сложный элемент сценических нарядов. Дама кивнула, ее холодный взгляд потеплел. Но ведь Роза была непростым завкостом, не так ли? Я пытливо взглянула на нее. Еще и мастером. Мне очень хотелось выяснить, что же такое она мастерила. Да, Роза Марковна не всегда руководила техническим персоналом, неохотно признала дама. Она много лет входила в художественно-дизайнерский состав. Была довольно известна как модельер театрального костюма. Или, как сейчас говорят в театре, художник по костюмам, подхватила я, просвещая внимательно слушающую подругу. Он придумывает одежду для каждого героя постановки, иногда работает в тандеме с технологом. Вместе они делают эскизы, создают выкройки и курируют работу пошивочного цеха. Ведь костюмы должны быть не только эффектными, но и удобными. А если по ходу действия их приходится менять, наряды нужно сконструировать так, чтобы артисты быстро и легко переодевались. «И не забывайте про обувь», — несколько ревниво добавила дама Капельдинер, словно соревнуясь со мной в знании предмета. «Она, как и костюм, должна отражать эпоху, в которую происходят события постановки, и дополнять стиль визуального оформления. Ее разработкой тоже занимается художник-модельер». «Ах, вот теперь мне все ясно», — широко распахнув глаза, воскликнула Ирка. Надеюсь, Капельдинерша сочла, что это наш ликбез произвел на нее такое сильное впечатление. Я-то поняла, что подруга просто соединила в одну линию опорные точки. Гибель Барабасова, пропавшие бабуши, смерть экс-художника по костюмам. Какая-то связь тут действительно угадывалась, но ее еще нужно было прояснить. Ирка открыла рот, явно намереваясь безотлагательно начать процесс прояснения, но ее реплику заглушил звонок. «Уже второй. Прошу в зал. Поспешите, пожалуйста!» Засуетилась Капельдинер, и мы послушно проследовали в указанном направлении. «Это очень смешно. Продолжайте, пожалуйста!» Тетушка аккуратно утерла слезинку и чинно сложила руки с платочком на коленях, приготовившись слушать. «Что было во втором действии?» «А на чем мы остановились?» Я забыла об этом, залюбовавшись разрумянившейся старушкой. Не зря мы с Иркой только что посмотрели «Анну Каренину» в весьма своеобразной авторской постановке. На самом деле мне было не очень-то весело наблюдать беспардонное издевательство над классикой, но в пересказе оно звучало так забавно, что помогло расслабить тетю Иду. Она чрезвычайно обеспокоилась происшествием с Марфенькой и состоянием своей дорогой подруги, тряхнула связями в высоких медицинских кругах и даже позвонила генералу Митеньке с настоятельной просьбой расследовать новые обстоятельства дела. Теперь ожидались визиты к Марфеньке лучших специалистов медицинского и сыскного дела. И тетушка очень неохотно согласилась ненадолго оставить подругу в палате и прогуляться с нами в больничном парке. К счастью, Марфенька как раз уснула и не нуждалась в роскоши человеческого общения, так что мы кое-как вытянули тетю Иду на свежий воздух. В конце первого действия Каренин в маске ворона посадил Анну в гнездо из проволоки, из которого она рвалась с истошным птичьим криком. Тетушка слово в слово повторила мою последнюю фразу. «И что же было потом?» «Потом был антракт», — начала Ирка, но я взглянула на нее с намеком, и подруга замолчала. Не кстати было бы сейчас сообщать тете, что мы делали в антракте. Во втором действии Анна и Бетси играли в крокет в компании вертлявого юноши в кружевном боди и с крашенными волосами. Я продолжила рассказывать о спектакле. Левин под нервический виолончельный запил 3 минуты кряду яростно копал сцену красной пожарной лопатой. Стива в березовой роще под пение птичек до косточек обгладывал жареный куриный окорочок. «Самый настоящий, не бутафорский», — вставила Ирка. «Не иначе из ближайшего грузинского ресторанчика. Он так ярко пах хмели-сунели, что я слюнки глотала». Потом вокруг вопящей Анны в ночной рубашке летали светящиеся во мраке черепа и кисти рук. Вронский стрелялся из водяного пистолета и промахнулся. «Не получилось себя замочить», — хмыкнула Ирка. Потом регистраторша в ЗАГСе венчала Левина и Китти. Анна и Вронский в тельняшках ели пиццу, танцевали фигурный вальс и фотографировались среди колонн. Каренин в маске ворона слушал «Глаз с небес». Вокруг Анны, сидящей на столе, кружили хохочущие люди в полумасках и с веерами. Наконец, по коридору, мимо зрительного зала, судя по звуку, поехал поезд. И Анна убежала к нему, сбивая бутафорские колонны. «Все 8», — добавила Ирка и жестами изобразила эффектное падение колонн в стиле «Гибель Помпеи». «Потрясающе!» — тетушка снова поднесла к глазам платочек. «Я обязательно должна увидеть этот спектакль. Мы с Марфой...» Она замолчала, задержала платочек у лица, и я заподозрила, что новые ее слезы уже не от смеха. «С Марфенькой все будет хорошо», — твердо сказала Ирка, пока я покрепче обняла родную старушку. «Я говорила с врачом. Он готов выписать ее хоть сейчас». «Ишь, готов он!» Тетушкины слезы моментально высохли. Она зажала платочек в кулачке и погрозила больничным окнам. «Нет уж, пусть проводят полноценное обследование. Я не допущу легкомысленного отношения к здоровью близкого мне человека. Все, хватит тут рассиживаться». Она поднялась с лавочки и направилась к корпусу, на ходу бормоча что-то нелестное про здешних эскулапов. Я быстро догнала ее и взяла под руку, а Ирка обошла нас, бросив через плечо. «Не спешите, я посмотрю, может, Марфенька не проснулась. Тогда еще погуляем». Она первой вошла в больничный холл и, видимо, успела подготовить к нашему появлению дежурную медсестру. Когда мы поднялись на лифте, ко входу в отделение, та встала за своим столом-конторкой и поспешила сообщить радостную весть. «Профессор сказал, у вашей бабушки все хорошо». «Какой профессор? Пришел профессор? Уже? А мы пропустили?» Тетушка заволновалась, порываясь бежать к палате Марфеньки. «Да он ушел уже!» Остановила ее дежурная и добавила, пытаясь успокоить. «Но долго с ней беседовал». Чем только еще больше огорчила тетю Иду. «Что за профессор?» Я понизила голос. «Психиатр?» Дежурная закивала, сделав большие глаза. «От самого Громыцкого?» Я вопросительно посмотрела на тетю. «Не знаю никакого Громыцкого. Громыка помню. Был такой председатель Президиума Верховного Совета СССР. И еще Громозеку, коллегу ученого папеньки Алисы Селезневой в бестселлере Кира Булычева. А вот Громыцкого...» «Левушка Громыцкий, тоже профессор, доктор наук, академик и главврач этого учреждения здравоохранения», подсказала тетушка и вперила строгий взор в дежурную. «А сам Лев Моисеевич приходил? Он обещал мне лично посмотреть пациентку». «Не смог, должно быть, Сам-то наш прислал другого профессора, помоложе», — защитила руководителя учреждения дежурная. «Он так и вошел, со смартфоном у уха, сказал в него: „Конечно, я уже здесь, Лев Моисеевич“. А мне кивнул и шепотом: „В какой палате Зарецкая?“» «Ах, боже мой, боже мой!» Тетушка схватилась за голову. «Но что ты так переживаешь?» Я отвела ее от стола дежурной, чтобы та не услышала, чего не нужно. «Профессор приходил, пациентку посмотрел, сказал, что все с ней хорошо. Тебе нужны подробности? Точное медицинское заключение? Спросишь академика Левушку, профессор наверняка ему доложится, как старшему по званию». «Ах, ты не понимаешь!» Тетушка помассировала пальцами виски. «Я же должна была обрисовать психиатру всю картину. Он мог неправильно понять и трактовать, и грош цена тогда его заключению». «Давай-ка по порядку». Я усадила ее на ближайшую кушетку и опустилась рядом. «О какой картине речь?» «О состоянии пациентки, конечно же. Видишь ли...» Тетушка ущипнула себя за переносицу и, наконец, призналась. «Я никому не сказала, что у Марфы деменция». «Да это все и сами увидели, когда бабуля под 90 ведет себя как юная девушка». «Елена, да слушай», — перебила меня тетушка. «Конечно же, странности поведения Марфы тут заметили. Но я не сказала, что такое с ней уже бывало. Наоборот, использовала эти ее закидоны как повод потребовать особого к ней внимания. Иначе ее выписали бы еще утром, толком не обследовав. Понимаешь?» «А-а-а, понимаю. Ты представила все так, будто Марфенька повредилась умом после вчерашнего передоза». Я посмотрела на родную старушку новыми глазами. Оказывается, она умеет хитрить и не чурается манипуляций. «И когда же ты собиралась сказать всем правду?» «Всем? Никогда. С какой стати мне позорить лучшую подругу? Я думала сообщить о ее недуге только Левушке и непосредственно перед их с Марфенькой встречей». Тетушка печально поникла. «Тогда ничего еще не потеряно. Левушка с Марфенькой пока не встречался». «Переложил это на профессора помельче», — напомнила я. «А ведь и правда». Тетя Ида распрямила спину и расправила плечи. «Значит, я позвоню Леве». «Звони», — одобрила я и встала, чтобы открыть ей дверь на пустующий балкон. «Там тебя никто не услышит». Тетушка удалилась, я прикрыла за ней дверь и, не дожидаясь результатов переговоров с профессором-доктором-академиком Левушкой, пошла в палату к Марфеньке. Ирка глянула на меня и приложила палец к губам, призывая не шуметь и не мешать. Подруга с неподдельным интересом слушала Марфеньку, которая оживленно лепетала, сверкая очами и улыбкой. «Такой молодой, симпатичный, хотя немного странный, конечно». Я поняла, что речь идет о недавно посетившем ее профессоре. «Конечно, он странный. Психиатр же. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься». Все же я спросила: «И почему же он странный?» Марфенька, как обычно, в дни победы деменции меня проигнорировала, но Ирка повторила прозвучавший вопрос. «Ну...» Мамзель Зарецкая накрутила на пальчик серебряный локон. «Пожалуй, я неправильно выразилась. Не странный, а необычный. Будто и не доктор, а несчастненький лекаришка, нетипичной внешности». «Негр, что ли?» — брякнула Ирка, устав дожидаться конкретики. «Темнокожих интернов в больнице мы уже видели. Счастливыми они и впрямь не выглядели». «Не настолько необычный, не черный, а желтый». Мамзель прыснула и тут же смущенно покраснела. «Я извиняюсь, так нельзя. Это совершенно недопустимо. В нашей стране цвет кожи и разрез глаз не имеют значения. И мне очень стыдно, что я, советская комсомолка, тогда как Ляля...» Она совсем стушевалась и замолчала, опустив голову. Я не успела спросить, что там с Лялей. Дверь открылась, и в палату тихо вдвинулась тетушка. Выражение лица у нее было странное. Я подумала, что ее разговор с академиком и главврачом прошел неудачно, и спросила. «Он сказал, что не придет?» «Он сказал, что придет». Тетушка мягко прикрыла за собой дверь и привалилась к ней спиной. «Тогда что не так?» «Что не так?» Она перевела на меня взгляд, полный глубокой задумчивости. «Что-то не так». «А конкретнее?» Я почувствовала, что тоже начинаю волноваться. В пьесах персонажи с таким лицом, как у тети, сообщают крайне безрадостные и даже трагические новости. Потери, неудачи, поражения. Бернамский лес пошел на Дунсинан. Король ваш Генрих взят в плен врагом, престол его захвачен и все такое прочее. «Идочка!» Марфенька отметила появление на сцене нового действующего лица. «Что ты говоришь?» «Это совершенно неважно, дорогая!» Тетушка отлепилась от двери, прошла вглубь палаты и села на кровать рядом с подругой. «Я, кажется, помешала. Ты рассказывала что-то интересное». «Про доктора, который приходил», — подсказала Ирка. «О, я бы тоже послушала». Тетя взяла Марфеньку за руку и ласково ей улыбнулась. «Расскажи-ка про этого доктора, Машер. Мне интересна каждая деталь. Какой он? Ты его запомнила?» «Ну, он какой-то такой...» Мамзель Зарецкая, рисуясь, устремила взгляд в потолок, словно на нем мог отпечататься образ посетившего ее профессора. Драматическая пауза затянулась. Я успела сесть рядом с тетей и шепотом поинтересоваться у нее. «И почему это нам так интересно?» «Потому что Левушка никого не посылал», — так же тихо ответила тетушка, продолжая удерживать на лице добрейшую из улыбок. «В смысле?» «Промысли». Я опешила. Так мог ответить Петя Солнцев, но не моя благовоспитанная, интеллигентная тетя. Хотя на нервах мы все изъясняемся иначе, чем в наилучшем расположении духа. Я постаралась абстрагироваться от формы и сфокусироваться на содержании. Тетя Ида сказала, что Левушка никого не присылал. Что это значит? Что профессор-психиатр, которого мамзель Зарецкая назвала странным, желтым и с нетипичным разрезом глаз, пришел к ней не по просьбе главврача. Но он же не случайно заглянул в ее палату и назвал дежурной медсестре фамилию пациентки. Я ощутила, как по моей спине пробежал неприятный холодок. «А она была тут совсем одна», — пробормотала я, осознавая, какому риску подвергалась наша хворая мамзель. «Совершенно беззащитная». «Ты тоже об этом подумала?» Тетушка повернула голову, чтобы цепко взглянуть на меня. Приклеившаяся к ее губам улыбка никак не сочеталась с ужасом в глазах. Я молча кивнула. Слова застряли в горле. «Скажи это», — потребовала тетушка. «А то мне кажется, что у меня паранойя». «Тогда и у меня тоже», — ватным голосом прошуршала я. «Да что там у вас у всех?» — не выдержала Ирка. Марфенька, что примечательно, все еще с безмятежной мечтательной улыбкой взирала на потолок. «Бернамский лес пошел на Дунсинан», — пробормотала я и взглядом указала на мамзель Зарецкую. «Тсс, поговорим за дверью». Ирка с готовностью поднялась со стула. «А я останусь и послушаю, пока не поздно», — сказала тетя Ида. Мы с подругой вышли в коридор, оттуда на балкон, и там Ирка приперла меня к стенке. «Что значит, пока не поздно?» «Тетя хочет немедленно узнать все, что можно о профессоре, потому что завтра Марфенька будет в норме и о событиях сегодняшнего дня не вспомнит ровным счетом ничего», — объяснила я. «А зачем твоей тете еще что-то узнавать об этом профессоре? Это же она устроила его визит, разве не так?» «Не так. Она устраивала визит другого профессора, а этот явился незваным-нежданным». «И что? Чем больше профессоров, тем лучше, так ведь?» — недоумевала подруга. «И снова не так. Есть подозрение, что это был никакой не профессор». «А кто же?» Я нервно захихикала. «А вот это очень, очень хороший вопрос». Мы с тетей не успели сверить версии, но та, что возникла у меня, пугала. Я подумала, что под видом профессора-психиатра к Марфеньке приходил тот, кто ее чуть не отравил, и был не прочь довести свое черное дело до конца.